Ему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бачи, Господи, с праздником Вознесения Господня! По милости Божией, вчерашний день провели мы Пасху Светлое Христово Воскресение. Последний раз совершили службы Пасхи Христовой. Провели Пасху и вечером вчера встречали мы новый радостный праздник. Вознесение Господне на небесах при чистой своей плоти. Священный сороковой день сегодня исполняется по Пасхе Светлого Христова Воскресения. Если до своих страданий Господь готовит учеников своих к предлежащим страданиям, то после своего воскресения Он являлся им и открывал тайны Царствия Небесного, открывал им ум разуметь Писание. Часто говорю, Писание разуметь – это особый дар Божий нужно иметь. Не так, как какая-то бабка там неграмотная, она что-то толкует Писание, или сектанты уже толкуют Писание. Вот. Это ложь человека сего. Это особый дар Божий. Истолкование словес Божьим. Не каждому он дается. Святые отцы обладали. Когда этим даром, когда Иоанн Златоуст толковал Писание, все видели, как апостол Павел ему, явившийся, внушает мысли, как правильно истолковать Святое Слово Божье. Все видели, как Иоанну Богослову, когда он писал Откровение, ангел огненный внушал ему словеса Божие, вот, истолковать Писание. И ученикам Христовым Христос открывал тайны Царствия Небесного. Познание Писаний – это особый дар Божий, давал Господь ученикам своим по воскресении. И в сегодняшний день, по Пасхе, по своем воскресении, Господь возвел учеников своих на горы Елеонские, любимые свои горы, из нее открывался великолепный вид на святой град Иерусалим, благословил учеников последний раз, и все увидели, как он стал возноситься на небо. Читали только что-то Слово Божие. Илья пророк тоже вознесся на небо, но на колеснице. А здесь, без всякой помощи, силою божественную, окруженный сонным ангелом, вознесся Христос на небо. Долго ученики смотрели ввысь, пока облака не сокрыли ушедшего от них Господа. Вот, и явились им, как читали книгу Деяний апостольских, сегодня апостольское чтение, два мужа. Мужи галилейские, что стоите здесь на небо? Сей Иисус приедет опять судить всему миру во славе своей. Таково событие празднуем сегодняшний день. И вчера вечером говорил, и сегодня говорил. Праздник не печали разлуки с Господом, а радости. Ибо после вознесения Господня ученики Господни не со слезами, не с радостью, но с радостью вернулись во Святой Град и Иерусалим, обещая, ожидая обещанного утешителя Духа Святого. И в течение 10 дней мы, подобно ученикам до Святой Пятидесятницы, будем также чаять, ожидать обещанного утешителя Духа Святого. И Господь и нам дает духовную радость. Нет у нас печали, что провели Пасху. Радость. Ибо Христос по воскресении для немногих был доступен, а после своего вознесения и после сошествия Святого Духа на апостолов, Он стал доступен всему миру. Я с вами пребуду до скончания века. И мы чувствуем присутствие Божие в храме Божьем, в жизни нашей земной, когда Спаситель наш призывает нас к вере, когда Господь призывает нас к добрым делам, когда Господь призывает нас к доброй христианской жизни, когда Господь нас учит учением своим, как жить по закону Божьему, как поступать и как наследовать Царствие Небесное. Вот это и есть духовная радость жизни с Богом, общения с Богом. Недаром, дорогой батюшка, отец Кронштадтский и говорил: «Моя жизнь во Христе». И в него все его сочинения, это была радость духовная. Он с радостью молился, с радостью помогал людям, с радостью горе человеческое слушал, с радостью исцелял, с радостью обличал. Кругом была радость жизни во Христе. Эту радость Господь дал ему при рукоположении во священный сан. Эту радость духовную он понес сам всю свою жизнь, живя со Христом, и нам завещал эту духовную радость. И нас Господь не лишает своей радости, веры Христовой, надежды, любви Христовой. Все это есть плоды дара Духа Святаго. Все это радость вознесения Господня. С этой духовной радостью всех приветствую вас в сегодняшний праздничный святой день. И дай Господи, чтобы Господь с церковью и с нами, чадами Церкви Христовой, никогда не разлучался, но всегда мы были бы ученики Христовы, всегда стремились бы жить во Христе, со Христом, как пример дорогого батюшки для нас, и всегда бы Господь пребывал бы с нами во все дни жизни нашей, до скончания века. Аминь. На горе Елеонской во Святом Граде Иерусалиме паломники говорят, что остался отпечаток следа стопы Спасителя, возносящегося. Камень, как воск, размягчился под его стопами, и когда ученики увидели, посмотрели вниз, когда уже вознесся Христос, увидели на камне стопы, отпечатались ног Христовых. Вот. И до сегодня это углубление стопы видно на горе Елеонской. На сегодняшний день на горе Елеонской со всех концов мира собираются паломники, чтобы там воспеть вознесение Господне. На разных языках, разные религии там. И армяне, и копты там, и католики, и другие вероисповедания. Все собираются на гору Елеонскую славить воскресшего, вознесшегося Господа. Вот память о вознесении Господнем до сего дня жива, бессмертна, и она пребудет память об этом священном событии в церкви и в христианстве до скончания века. Сейчас богослужение мы оканчиваем. Кто был у исповеди, причастим святых Христовых даром, кто постился и готовился, правила, без правил, кто не вычитывал, не благословляет причащаться. Кончились те времена, что не было молитвословов. Молитвословы есть, в каждом молитвослове правила о причащении пишется. Самооправдывать грех свой, что мы не знаем и прочее, нельзя лгать перед Богом. Все грамотные, советская власть научила, Хохлядская не будет нас учить, конечно, вот, грамоте уже власть, вот, просвита эта сатанинская, вот, организация фашистская. А советская власть, спасибо ей, хоть научила нас читать да писать, и зато слава Богу. Вот правила все вычитывать, без правил не благословляю причащаться. Вот нечего говорить, что это самое в дороге, где я хожусь, молитвословы и маленькие, и большие, каких тебе только нет, и дорожные понапечатали, было бы что? Желание молиться. Вот тогда будет и благодать. А так, как щит либать бегает, это причастие, это грех. Будет это причащение не во исцеление души и тела, а в суд его осуждения. Ты правила вычитал, что ты лезешь причащаться? Ну, спрашиваю тебя. Вычитал, все? А? Канони вичитав? По причащенні все вичитав? А? Що? Ангел-хранителю. Ангел-хранитель спит, а я буду грешить, да? Вот так. Старайтесь вычитывать. Просто говорю, учитесь молиться. Учитесь. Вот, минутка свободная, да, я что-нибудь почитаю. Хоть псалтирик или страничку почитать. Не обязательно кафизму всю читать. Хоть страничку сядь почитай. Ноги болят. Сядь. Сидеть тяжело. Ляж. Да помолись, почитай. Бог и лежа принимает молитву. Все принимает Господь. Молилось бы сердце только наше. Пришли в храм. Не лясы качать, когда службы нет. Псалки читать. Да, я помолюсь лучше. Да, я синодичек свой помяну. Да, я почитаю, помолюсь, да вспомню всех. И все будет тебе постоянно молитва. Постоянно бы ты с Богом будешь жить. Общение с Богом будет. И вы тогда будете чувствовать везде присутствие Божие. И вам тогда будет легко и радостно. И так из-под палки открыл, закрыл этот молитвослов. Из-под палки в Царство Небесное не войдешь. Понуждать себя нужно на молитву. Вот это подвиг. Все знаете, что угодно будешь делать, стань молиться. Сразу зазевается. Сразу подушка тебе тут, сразу и базары тебе в голове, все, что угодно. Вот, сразу кончилась и молитва, уже глаза сомкнулись, уже все, все, кончено, вот это намолились, вот. Самый тяжкий подвиг – это молитва. Так что, если кто думает, что поповский хлеб легкий, встань, послужи, как когда-то у меня было в молодости, одно председателя колхоза Камыняку я проучил. Вот, и пришел на приход первый. Ну, надо ни кола, ни двора, ничего, надо что-то строить. Пошел уже бревна мне, послал Бог, попилять надо в колхозе. Как раз попал на их планерку я. Вот, сидят же, этот земной Бог их не сидит, председателем. Я и безбожник такой был. А я с крестом, я спрошу, как положено священнику, скуфье. У него от злобы перекосилось лицо. Все его эти бригадиры сидят, ну вся челядь это сидит. Но я думаю, сейчас что-то будет, Господи, помоги. Ну вот, стою вот перед ним, так и так. Вот, старухам моим негде молиться, нужно попилять, вот. Да, он с такими хмылочками, да, дурака, дурак пришел к нам. Я знаю, что я дурак, но не по мне и тебя, говорю. У него и челюсть отвисла. Вот это да, я говорю, я вам логически докажу. Меня посади в это кресло, а я еще звезду героя соцтуда заработаю. И хозяйство передовое будет не то, что ваше, вот. А тебя на мое место поставь, за неделю ты вылетишь, бабки тебя выгонят, да и все. Так что не до мне тебя, давай пиляй мне дрова и не разговаривай. Так он десятой дорогой потом попилял, ладно, вот, после этого объезжал. Вот церковь, боялся мимо церкви проезжать, говорит, там такой поп старший. Разобьет, разгонит, вот так. Так что дай Господи мудрости духовной, верно, и стоянию вере Христовой. Вот, так что мы все дурные, но все-таки дурные для Бога не должны быть. А для Бога умники должны быть, а для этого мира отбеды и дураки должны быть. Вот сейчас оканчиваем службу, так что еще раз напоминаю, к чему возвращаюсь. Готовьтесь всегда. Не отбыть очередь по количеству, вот мне надо отговориться, причаститься, все, подготовьтесь, помолитесь, вот, покайтесь хорошенько, продумайте жизнь свою, чтобы действительно вы с облегченной радостью, с духовной радостью подходили к чаше святой. И не так, как вот эти мирские мужики давали, четыре поста, четыре раза отговориться и все, вот, это ложь наша. Чаще причащаться нужно, хоть раз в месяц подготовиться обязательно, мирянин. Я чем чаще причащаюсь, тем благодать на себе чувствую. Я опытно знаю, если бы я не причащался ежедневно, я бы уже умер бы, меня бы не было бы. Меня держит только чаша причащения, так что стремитесь к Господу. Господь всех нас ждет. только подготовленное сердце имейте, доброе, человеческое сердце, любящее сердце, скорбящее сердце, но не злое, каменное, блудное это сердце. Смягчайте свое сердце в жизни своей. Вот, причастим и пойдем вокруг храма, крестным ходом обойдем воду освятить господского праздника на кладезе нашем. Сегодняшний праздник Вознесения Господня, сегодня Жировицкой иконы Божьей Матери, древняя обитель Белоруссии Жировицкая. Вот понесем иконы вокруг храма Божия. Вот потом будем отдыхать, великий праздник, поста нет, кушаем все вкусное, что Бог пошлет. Вот и по сторон венца можно сегодня выпить во славу Божию ради праздника. Но с теплотой, наполовину кипяточком развести вино, чтобы не дурели головы ваши и в пузе было легко. Вот обязательно, вот так. Учиться нужно не алкоголиками быть, а чтобы радость была и для тела, и для духа. Дядя Миша, вот, чешет затылок, говорит, у меня уже радость есть от вина дома, семейное счастье, да, сынок мой. Вот, а то ж подурит, а если бы с теплотой он выпивал, как по уставу церковному, то никогда пьяницей не был. Вот, но лучше не пить. Сухой, добрый закон хороший, во славу Божию. Вот, завтра продолжаем праздновать праздник Вознесение Господня. И какой завтра праздник? Апостола Иоанна Богослова, евангелиста, апостола любви, апостола мира. Будем совершать сегодня в 3:30 всеношное бдение, лития. И завтра будем совершать праздничную службу соборную апостола Иоанна Богослова. В субботу продолжаем праздновать праздник Вознесения Господня и память святителей чудотворца Христова Николая. В субботу рано здесь совершим службу Божию, и тогда сразу после литургии крестным ходом с Николой Чудотворцем пойдем на Никольский храм. Там обойдем храм Божий, помолимся, акафист почитаем, вот, окропим храм святой водой, престольный день святителя Николая, праздник этого храма Божия. И мы кильски там, можем, борщанам сварят, кушаем там в церкви сразу во славу Божию. Вот так, а воскресенье апостола Симона Канонита или Зелота. Вот, будем совершать своим чередом службу Божию. А там уже будем ожидать Пятидесятницы, Духа Утешителя, Дня Святой Троицы в этом году, милости Божией. Все вам рассказал, все объяснил, понятно все? Вопросы есть? Так что молиться, просто учитесь все молиться. Молитва слова руки. Нечего там думать, как, а как молиться, что? Открой молитву слову, читай, там все написано, было бы желание. Учитесь просто молиться, беседуйте с Богом. Ко Господу воззвать, и Господь что? Слышит меня. Все ясно. Какие вы меня все грамотные.